Письмо 11. Январь 1963 года. Здравствуй, моя милая Соль. Я не писал тебе 2 года не потому, что забыл тебя. Нет, этого не произойдет никогда. Я не писал тебе, потому что множество страшных событий свалилось на мою голову. Но все по порядку. Все началось со страшного ограбления кассы нашего порта. Бандиты убили всех женщин, включая невесту моего соседа по комнате в общежитии. Вот это было горе. Вот где душа моя разрывалась на части. Молодая, красивая девушка была убита из-за денег, простых бумажек. Как же так, милая моя Ассоль, как же так? Я молился о душах убитых и о душах страдающих. Мой сосед пил беспробудно, за это его хотели даже уволить из порта, но я отстоял мальчишку. Ведь бросить человека в пропасть легко, а спасти тяжело. Долго мне пришлось восстанавливать его. Рассказывал я ему и о Боге, и о Библии. Вечерами наши разговоры лечили его израненную душу. После того, как мне это удалось, меня даже, милая моя Соль, повысили. И теперь я заведующий складами, где лежат принятые грузы до распределения. Работа трудная, но очень ответственная. Все предыдущие заведующие не выдерживали испытания властью и оказывались на скамье подсудимых. Я понимаю, когда ты видишь такое изобилие, какое творится на складе, то очень хочется воспользоваться этим. Это словно дьявол искушает людей, и они по своей глупости попадают в его сети». Знаешь, милая моя Ассоль, многие, понимая это, отказываются от этой должности. Поэтому я решил согласиться. Жизнь научила меня быть стойким к ужимкам дьявола. Возможно, этим я спасу несколько чистых душ. Поэтому 2 года прошли у меня как один день. Банду Лютого так и не поймали, и все Черноморское побережье по-прежнему в страхе. Представляешь, Ассоль, этот гад ножом на груди молодой девушки свою подпись вырезал. Я был там, когда приехала милиция, и меня директор порта попросил остаться, чтобы помочь ей в организационных вопросах. Я видел эту роспись. Мне кажется, я не забуду этого никогда. Соседу своему об этом я не рассказал, потому что это ужасно, бесчеловечно, словно сам дьявол вселился в этого Лютого, не оставив в нем ничего человеческого. Про Сашку пока тихо, но я по-прежнему надеюсь с ним встретиться. Ему вчера исполнилось 28 лет. Выпил я рюмку за его здоровье, да и прощение у него попросил за его испорченное детство, за маму, за папу, за то, что найти его никак не могу. Хотя изъездил я уже все побережье, даже в Николаев на Украину смотался на выходных и в Крым, но нигде про него не слышали, нигде о нем не знают. Видел фильмы с твоим участием, ты, как всегда, великолепна. Тебе талант дан Богом, ты дари его людям, и вернется тебе с Троицы любовь народа. Как всегда, навеки твой. Грей.